«Меня охватывает дрожь», — говорил Фридрих, — «когда я думаю об опасностях, которым ты подвергался. Почему бы еще мы оказались вместе перед тем кабаном? И опасности, угрожавшие мне, повторялись в твоей жизни. Скажи мне, Пьетро, ты оказывался в плену, и за тебя требовали выкуп?» «Да, сир», — ответил Пьетро. «Это как меня держал Дипольт Швейнспоунд. Это последнее звено. Все остальное о тебе я знаю. При каких обстоятельствах это случилось?» Пьетро рассказал. «Тебе следует жениться», — заявил Фридрих, когда Пьетро закончил свое повествование. «У меня есть сын, и это ломает схему». «Люди говорят», — улыбнулся Пьетро, — «что у вас, сир, двое сыновей». «Верно». «А второй — сын Энцио, которого родила знатная германская дама. Странно, что он наречен тем же именем, какое носит твой злейший враг. Ты понимаешь, Пьетро? Повсюду эта связь. В именах, в событиях ты должен жениться». «Почему, мой господин?» «Потому что пока у тебя не будет сыновей, злая судьба может постигнуть моих. Но я не могу нарушить мои законы и отнять жену у человека, чтобы отдать ее тебе, как бы ты ее ни любил. Я больше не хочу ее», — прошептал Пьетро. «Хорошо. Но почему? Твоя любовь так быстро остыла?» «Нет, но там есть ребенок. Даже если она станет вдовой после естественной смерти мужа, неужели вы думаете, что я смогу выносить вид мальчика, повторяющего облик человека, которого я ненавижу?» «Однако я не могу причинить вред ребенку. Ваше Величество, ведь любовь — чувство собственническое, ревнивое. Воспоминание о физической близости с тем, кого я презираю, будет как клеймо на ее лбу». «Я понял. Тогда я сам найду тебе невесту». Пьетро глянул на императора. Фридрих способен на такое, Пьетро знал это. При своем непомерном высокомерии он не задумается привести за руку какую-нибудь девушку и сказать совершенно спокойно, не представляя себе, что кто-то сможет ему возразить: «Пьетро, а вот твоя невеста. Эта девушка будет прекрасна». Фридрих — отличный знаток женской красоты. Но все равно она окажется подарком, неким предметом, неспособным возродить к жизни сердце мертвое для всех, кроме... Он не завершил мысли. Это не было больше правды. Давно уже не было. «Я знаю, какой тип женщин тебе нравится», — хихикнул Фридрих. «Тот же тип, который нравится и мне. Высокие, стройные блондинки, которые выглядят ледяными. Но под этим снежным покровом кипит адский огонь». «О да, Пьетро, мы с тобой дети козлиной звезды. Нами управляет созвездие Козерога. Сатурн был в зените, когда мы родились. Мы рождены под знаком Сатурна, и мы похожи друг на друга. Могучее честолюбие, дьявольская хитрость и разрушающие все страсти. Дай-ка мне подумать». «Сир», — поспешно вставил Пьетро, — «если вы разрешите, я могу назвать такую женщину, но не девушку, молодую вдову. Однако прошу, Ваше Величество, не торопить события до тех пор, пока я не получу титул барона. Она самая гордая дама на земле. Каждый раз, когда я вижу ее, она откровенно или скрыто пренебрегает мной, всегда по причине моего низкого происхождения. Однако теперь, я думаю, ее презрение поуменьшится. Ее имя, — потребовал Фридрих. «Не могу ли я, — сказал Пьетро, — пока сохранить его в секрете, даже от вас, мой господин?» «Нет, — загремел Фридрих. Все, что ты, Пьетро, делаешь, касается меня. Это дело нужно завершить безотлагательно. Называй ее имя». Пьетро смотрел в сторону, и в глазах его была грусть. «Ее имя, — прошептал он, — Элайн. Элайн — Синискола». «Синискола», — повторил Фридрих. «Да, сир. Она кузина этой семьи. Как и вас, сир, в ней половина германской крови. Она белокурая. Неким странным образом я любил ее почти всю жизнь. Я сказал странным образом, ибо, возможно, я вообще не любил ее. Может ли мужчина, разумный мужчина, любить женщину, которую видел всего 5 раз за всю жизнь? Женщину, которая вдобавок оскорбляла его самыми жестокими словами во время 3 из этих 5 встреч. «А в 2 остальных случаях?» — спросил Фридрих. «В одном случае, — прошептал Пьетро, — она спасла мне жизнь, потому что раскаялась в том, что предала меня в руки своего кузена. А последний раз, год назад, она вежливо посадила меня за стол вместе с собой, как почетного гостя, говорила мне добрые слова и пожелала мне благополучного путешествия». «Она полюбила тебя, — сказал Фридрих. — Это совершенно ясно. — Нет, сир. Ее вежливость была слишком холодна, слишком безразлична. Женщина не смотрит на мужчину, которого любит, так как смотрел на меня тогда Элайн. — И тем не менее, ты любишь эту дочь твоих врагов? — Я не знаю, сир, — честно признался Пьетро. Скажем так, из всех молодых женщин на земле, за исключением одной, которая теперь потеряна для меня, я полагаю, что смогу полюбить Элайн. «Почему?» — спросил Фридрих. «Потому что никогда с тех пор, как я знаю Ио, никто не поколебал мою привязанность к ней, за исключением этой самой Элайн. Может быть, это просто из-за ее красоты, ибо она, сир, необыкновенно прекрасна. А может, это странный заскок, свойственный людям, которые вечно стремятся к недостижимому, не знаю. Возможно, она принесет мне только вред. Я почти уверен, что так и будет. И тем не менее, я мечтал о ней бессонными ночами, даже, сир, до того, как я потерял мою госпожу Иоланту». «Ты, — загремел Фридрих, — употребил в отношении ее одно неправильное слово. Ничто, чего пожелает Фридрих Гокенштауфен для своего подданного и друга, не может быть недостижимым». «Пожалуйста, сир, — попросил Пьетро, — не приказывайте ей выйти за меня замуж. Если вы это сделаете, то все, чего я добился, слабые ростки расположения, которые я, возможно, сумел заронить в ее сердце, будет сметено, как срывает осенние листья неожиданная буря. Любовь не возникает по приказу. Это чувство деликатное, мой господин. Вы можете заставить ее выйти за меня замуж, но тем самым вы вынудите ее возненавидеть меня. Я не хочу, сир, просто обладать женским телом. Я хочу, чтобы ее глаза вспыхивали при виде меня, хочу видеть, как они теплеют от нежности при моем прикосновении. Я хочу любви, сир. «Быть по-твоему», — сказал Фридрих. Путешествие по Италии было долгим, потому что они должны были принять приглашение посетить многие города. Пьетро заметил, что Фридрих подтверждает права городов, но только те права и привилегии, которыми они уже пользовались под властью империи. Он не обронил ни единого слова насчет Сицилии. Генуя, Пиза и Венеция нуждались в подтверждении своих прав на пользование гаванями на острове, поскольку Сицилия была той точкой, откуда корабли отправлялись в дальние плавания. Но даже верным генуэзцам Фридрих сказал, что ни при каких обстоятельствах не предоставит никаких привилегий на Сицилии, пока не прибудет туда. Они неторопливо двигались через Апеннины по дороге Виа Фламиния. Когда они оказались вблизи Рима, их встретил посланец папы. «Папа Римский, — объявил посланец, — хочет получить заверение, что империя не претендует на Сицилию, что Сицилия будет по-прежнему только в наследственном владении королевы-матери Констанции. Его святейшество хочет, чтобы Фридрих обещал не назначать иностранных должностных лиц обеих Сицилий и не использовать отдельную печать». Фридрих, смеясь, согласился на все условия. Какое значение имеют все эти юридические формулы, когда в действительности Сицилия принадлежит ему? 22 ноября Фридрих со своей королевой и свитой спустился с горы Монте-Марио по дороге Вео Триумфале в Рим. Пьетро ехал непосредственно за королевской четой, что указывало на особое расположение к нему императора, что не преминули заметить завистливые бароны. Процессия остановилась у маленького моста за городом, где Фридрих подтвердил права и привилегии римлян. Затем процессия двинулась вперед, знамена развивались, барабаны отбивали торжественный марш, но не громко, потому что это был священный час, который нельзя осквернять шумом и музыкой. Около ворот порта Коллина, вблизи бань Диоклетиана, Фридриха встретили священнослужители и отдали ему положенные императору почести. Священники выстроились в три ряда во главе процессии и повели ее к площади Святого Петра с воздетыми вверх крестами, размахиванием кадилами и церковными песнопениями. Это была очень трогательная процессия. Босые монахи медленно шагали впереди, распевая, барабаны замолкли, трубы тоже, слышно было только пение священников, медленное цоканье копыт по камням и звон монет, которые гофмейстера Фридриха швыряли в толпу. Даже люди, дравшиеся из-за этих монет, делали это молча. Потом выступил городской префект с поднятым к лицу мечом, и вслед за ним император и его королева. Пьетро гадал, как будет вести себя Фридрих во время определенных моментов церемонии. Дед Фридриха Барбаросса, в честь которого его назвали, в свое время вызвал суматоху на несколько недель, отказавшись держать стремя, когда папа садится на коня, что должно было символизировать подчинение светской власти духовной. И оба, и Барбаросса, и Атон, отказывались делать обычные пожертвования, которые сейчас щедро разбрасывали гофмейстера Фридриха. Пьетро знал, что в результате Барбаросса вынужден был короноваться тайно, а коронацию Атона сопровождали крупные сражения. Фридрих пока являл собой величину неизвестную. Он мог с презрением отказаться от выполнения унизительных моментов церемонии, а мог просто проигнорировать их важность, относясь к ним как к несущественным и пустым формальностям, не стоящим его внимания. Они доехали до площади перед собором Святого Петра, и почетный караул вновь сменился. Римские сенаторы с большим достоинством выстроились справа от короля, чтобы подвести его коня к ступеням собора. Когда Фридрих и Констанция спешились, торжественная процессия начала втягиваться в собор. Его святейшество папа Гонорий стоял на верхней ступеньке в центре. Справа от него выстроились кардиналы, слева — дьяконы. Дальше на ступеньках располагались священнослужители рангом пониже. Фридрих медленно всходил по лестнице, и все вокруг затаили дыхание. Все помнили историю с Барбароссой, а ведь это был его внук. Фридрих с почти театральным изяществом склонился перед папой и вместо того, чтобы поцеловать одну расшитую золотом туфлю, поцеловал обе. Пьетро улыбнулся. Он гадал, заметили ли другие в смирении Фридриха то, что видел Пьетро. Вероятно, нет. Мало кто знал императора так хорошо, как он. Это ироническое преувеличение, говорившее «я не придаю значения таким пустякам, даже этим вы не можете унизить меня». В итоге победа будет за мной, и в летописи моей жизни то, кто держал, чье стремя и кто кому целовал ноги, не будет иметь никакого значения. Гонорий любезно поднял Фридриха, обнял его и поцеловал в щеку. Фридрих передал папе требуемую дань в золоте. После этого вся процессия, в которой теперь перемешались приближенные короля и папы, двинулась к часовне Санта-Мария в Турибусе. Опустившись на колени в первом ряду скамеек, Пьетро отчетливо слышал голос Фридриха. «Я клянусь перед нашим Господом и Святой Девой всегда быть защитником Его Святейшества Папы и единственной, истинной, благословенной, вечной Церкови Христовой каждый час и в счастье, и в беде до конца моих дней». Серьезно ли относился Фридрих к своей клятве? Пьетро не мог быть уверен. Голос Фридриха звучал абсолютно искренне. «Но ведь Фридрих — превосходный актер!» «Такой актер, — подумал Пьетро, — что порой убеждает сам себя». Папа поднялся по ступеням к алтарю, чтобы вознести молитву. Фридрих же остался внизу, чтобы быть принятым в братство ордена Святого Петра. Первосвященники католической церкви считали, что император не может оставаться мирянином. Обладая такой властью над людьми, он должен, полагали они, хотя бы частично посвящать эту власть прославлению Господа Бога. Поэтому Фридриху, как и его предшественникам, следовало принять помазание рук и между лопатками священным елеем и вступить в орден в качестве светского брата. Даже и в этом крылось унижение. До Иннокентия императоров возводили в сан епископов, но Иннокентий понизил их статус, одновременно вознеся себя. Каждый последующий шаг в церемонии коронации напоминал танец, великолепно отрепетированный и точный. Фридрих, вновь облачившийся в императорский наряд, прошел через серебряные ворота в собор Святого Петра. Там его встретили песнопениями и молитвами кардиналы. Потом он остановился перед гробницей Петра и был помазан перед статуей святого Маврикия. Далее следовала исповедь перед алтарем Святого Петра, и папа Гонорий поцеловал Фридриха в щеку в знак мира. Приближенные расположились вокруг, как хорошо отлаженная актерская труппа. Папа вознес молитву. Пьетро наблюдал за всем этим с удивлением и благоговением, заставляя себя помнить о том, насколько человечество умеет гипнотизировать себя представлениями и торжественными церемониями. Тем не менее, это стоило запомнить — коронацию Фридриха Гогенштауфена в Риме. Пахло фимиамом, кардиналы пели, Фридрих вышел вперед. В этом одеянии и всей своей осанкой он почти напоминал Бога. Он склонился перед папой. На него возложили митру, корону. Потом он принял из рук Гонория меч и трижды взмахнул им, демонстрируя тем самым, что он теперь защитник наместника Христа. Только теперь, после долгого ожидания, после стольких лет, начиная с его детства и смерти отца, после 23 долгих лет, с тех пор, как в возрасте 3 лет он стал коронованным императором, он получил скипетр и державу. Пьетро было интересно, что чувствует сейчас Фридрих, которому папы так долго отказывали в его законном наследстве. Сейчас, когда церковники чествуют его, когда гремит хор Фридриху, прославленному, непобедимому императору римлян, долгие годы и слава. Торжество? Нетерпение? Или, подобно самому Пьетру, пустоту свершения, которое пришлось слишком поздно? Потом короновали королеву. Во время последующего богослужения Фридрих отложил корону и мантию и выступал помощником Гонория, как и подьякон Всевышнего. Когда они вышли из сумрака собора на солнечный свет, Фридрих подержал папе стремя, потом прошел несколько шагов, ведя на поводу коня папы, тем самым вновь выйдя за рамки требования церемониала. «Он не придает значения мелочам», — подумал Пьетро. «Но когда дело дойдет до серьезного, он будет страшен». Серьезные дела не заставили себя ждать. Первое, что сделал Фридрих, вступив в Апулию, это издал указ, в котором объявил все пожалования, дарственные все привилегии, все подтверждения титулов за последние 30 лет со дня смерти Вильгельма II, последнего нормандского короля, утратившими силу. Все германские феодалы в Италии в одну ночь оказались нищими, большинство нормандских рыцарей постигла та же участь, как и многих итальянских, включая всех, кто получил свои владения от Гвельфа Оттона. Как, к примеру, графы Синискула или сир Пьетро ди Донати из Пти Мура, чье наследство подпало под этот роковой указ. Фридрих не торопился. Он заставил даже своего друга Пьетро мучиться целых 10 дней, прежде чем утвердил его наследником Исаака. Это наследство составило 4 миллиона тарнов. Оно уменьшилось до 3 миллионов благодаря так называемому займу Пьетро Короне. Так называемому, ибо Пьетро знал, что никогда не попросит Фридриха вернуть ему эти деньги. А Фридрих никогда не побеспокоится о такой чепухе, как возврат долга. Пьетро сидел за длинным столом с письменными принадлежностями, подсчитывая земли, владения, замки, отходящие короне. Большинство этих владений Фридрих распорядился тут же вернуть при условии, что они могут быть в любое время отняты, если королевская власть того потребует. Большинство феодалов подчинилось. Многие не подчинились. Например, граф Анджело, брат того Дипольда Швейнспоунта, который владел Каяццо и Алиоре, граф Сора, Менее крупные аристократы, которым принадлежали замки в Неаполе, Гаэти, Аверси, Фоджи, и самый страшный из них — граф Мализе, и чуть менее страшный — граф Алессандро Синискало и его сыновья. Используя силу баронов, которые, став свидетелями его коронации в Риме, исполнились благоговейного страха и подчинились ему, Фридрих крушил восставших одного за другим. Асиру Пьетро ди Доначи он дал одно из самых важных поручений — взятие Хелимарка и Рокабланки. Пьетро не хотел осаждать Хелимарк, во всяком случае, сейчас. Рокабланка, конечно, иное дело, но приказ императора был законом. Когда Пьетро выехал туда, его сопровождали более 1000 рыцарей, несколько сотен простых воинов, а также пехоты. В первую очередь Хелимарк, в отношении которого Пьетро в сидельном мешке лежала подписанная Фридрихом бумага, отдававшая Хелимарк ему и его наследникам вечное владение.